Глава 22. Распростершись на полу после его удара, я испытываю странное дежавю. Будто мне давно было известно, что так случится. Увидев огонь в глазах Хиро, я подумала, сейчас убьет. Я никогда не видела его в таком состоянии. Да и никто другой, наверное. Он держит его в себе, в той самой мрачной комнате, куда кроме него никому нет хода. В такой ярости я в самом деле вижу его впервые. Гнев, который я на него обрушила, — ничто по сравнению с ней. Но я сохраняю спокойствие. Кончится тем, что он, как я и ожидала, убьет меня здесь этой ночью. Жизнь моя кончится прямо здесь, у него на глазах. Все будет кончено и станет легко. Я смотрю на себя сверху и вижу будто какого-то другого человека. Банальная картина. Запутанная любовная история. Перед глазами встает заметка в газете. Наверное, напишут про связь брата с сестрой. Конфликт на этой почве. Хотя теперь-то нам известно, что мы не родные, а двоюродные. Эти мысли пролетают в голове, и в следующее мгновение я осознаю, что валяюсь на татами, и щека моя горит от боли. Я уже не вижу себя со стороны. Теперь передо мной стены, потолок и слепящие глаза голая лампочка. Вопреки моим ожиданиям, нового удара не последовало. Он отодвинулся и уселся на пол. Лицо стало красным, как вареный рак. Почему я еще жива? Я лежу на татами, как придавленная. Нет, точнее сказать, растоптанная. Пострадавшая щека горит огнем, но еще больше боли причиняет унижение от того, что он не убил меня, и поэтому мне приходится валяться на татами, как последние недотёпы. Я мельком взглянула на него. Он сидит, опустив голову. На его лице отвращение, которое он испытывает ко мне и к самому себе. Тряпка. Я смотрю на него. В моей душе холод. Это я должна дрожать от злости. У меня есть на это право, а у него нет. Столько ненависти, а убить пороху не хватает. Ручки боится запачкать, как всегда. Последнее слово оставляет мне, а сам затыкает уши, чтобы не слышать. Я с трудом поднимаюсь на ноги. Голова кружится от падения и выпитого алкоголя. Двоюродные. Это слово не выходит из головы, оно будто написано в мозгу раскаленными знаками. Если мы двоюродные, значит, могли бы пожениться. До последнего времени такие браки в Японии считались обычным делом. У меня на работе есть коллега, которая вышла за двоюродного брата. Ничто бы нам не помешало. Невероятно. Все отчаянные усилия, которые мы предпринимали, чтобы не пересечь черту, это не более чем фарс. На моих губах мелькает саркастическая усмешка. Щека горит все сильнее, отдаваясь болью, но я все равно улыбаюсь. Я уверена в истине, к которой пришла. Все четко и ясно. Моя глубокая и спокойная убежденность в своей правоте непоколебима. Нас родили разные матери, сестры, и росли мы каждый сам по себе. Меня вдруг одолевает усталость, и я приваливаюсь спиной к стене. Она приятно холодит. Почему их тянуло друг к другу? Неужели кровная связь? Что свело нас вместе? Я перевожу взгляд на него. Передо мной человек, который меня притягивал, с которым я провела золотую пору юности. А сейчас он сидит, склонив голову и обхватив колени, с искаженным от ненависти лицом. И до меня начинает доходить пугающая реальность. Я быстро теряю к нему интерес. Я понимаю, что мои чувства к нему быстро угасают с того самого момента, когда выяснилось, мы двоюродные, и между нами нет никаких преград. Что ни говори, а сердце человеческое странно устроено. Любовь разгорается, когда на ее пути стоят препятствия. Я слышала такие разговоры, но были ли мои чувства к нему настолько глубокими? И тут я узнаю, что препятствия на самом деле никакие не препятствия. Мне во сне не могло присниться, что после этого я так быстро начну освобождаться от своей чувственной зависимости. Я хотела положить руки на татами, и тут заметила, что у меня в кармане юбки нож. Тот человек, который погиб в горах, не был мне отцом. Он его отец. По крови он мне никто. При этой мысли возникает странное ощущение. Ведь еще совсем недавно я считала его своим отцом. Почему он умер? Снова возникает вопрос. Только теперь я смотрела на ситуацию с другого ракурса, отличающегося от того, что был у меня, когда мы обсуждали ее с Хиро. Сейчас я спокойна, как слон, и, кажется, способна постичь всю правду мира. Для человека с таким опытом просто так свалиться со скалы, откуда открывался великолепный вид, это противоестественно. Вплоть до последнего момента мы считали, что неожиданное появление сына стало для него потрясением, и он захотел подтвердить, что это действительно его сын. Но зачем в таком случае ему было подходить к самому краю утеса? Скала, откуда открывался великолепный вид, в голове будто зазвенел колокольчик. Я представила себе место, где все происходило. Ущелье у подножия скалы было частью нашего маршрута. Мы проходили по нему вначале, когда начинали подъем. Мы шли втроем, друг за другом. А что, если в это время внизу кто-то был? Не стоял ли под обрывом кто-то, кому наш проводник хотел что-то передать или подать какой-то знак? Лучшей позиции для этого, чем край скалы, трудно придумать. Ни с какого другого места это было нельзя сделать, потому что туристическая тропа идет через лес, и от подножия скалы разглядеть на ней что-либо невозможно. Выбранная для привала точка идеально подходила для контакта между человеком, который находился у подножия скалы, и тем, кто был наверху. Не знаю почему, но у меня на спине выступает холодный пот и бегут мурашки. Откуда? Почему возникло это пугающее ощущение? Что-то начинает складываться в уме. А вдруг... Вдруг проводник знал о существовании детей от первого брака? Вот какая теория внезапно приходит мне в голову. Я украдкой смотрю на своего сидящего с опущенной головой кузена. Ведь между ними есть общее. Между тем человеком и моим кузеном. Не отличает ли их обоих способность с безучастным видом игнорировать факты, которые у них перед глазами, устраняться от ответственности и избегать любых проблем? Два образа накладываются в голове один на другой. Да чего же они похожи? Спокойные, умные, никогда не позволяющие себе запачкать руки, делающие вид, что не осознают своего лицемерия. У них хорошее чутье. Они способны заранее быстро предусматривать ситуации, которые могут обернуться для них неприятностями. Тот человек подозревал, что приехавший из Токио клиент мог быть его сыном. Скорее всего, он был в курсе, что его бывшая жена родила. И у него уже появилось доказательство — нож Тихиро, плюс подтверждение сигаретной окурки. Но все это просто для памяти, ведь у проводника, скорее всего, не было ни малейшего намерения признаваться в своем отцовстве. По природе своей человек непостоянный, перекати поле, он обосновался в тех краях. Ему было что защищать — семью. Он больше не зацикливался на себе, стал опаслив и не хотел, чтобы его новая жизнь лишилась мира и спокойствия. Но что, если кроме него был еще кто-то? У кого возникли подозрения? С чего это он взялся скрытно изучать своих клиентов, причем заранее до их приезда? Кто тоже задался вопросом, а не сын ли его едет? Я отчетливо воображаю себе картину. Молодая женщина с ребенком на руках стоит у подножия скалы и налитыми кровью глазами смотрит вверх. Она вышла замуж за городского, разведенного, у которого в городе осталась бывшая жена. О его прошлом она почти ничего не знала. И вот из Токио едут клиенты, и муж начинает нервничать. У него возникают какие-то подозрения, он пытается что-то выяснить. Видя все это, его новая молодая жена забеспокоилась. Она испугана. Что может принести с собой прошлое? Точнее, ей становится страшно от того, что прошлое может забрать у нее мужа. Ей хочется узнать, что пытается выяснить муж. Инстинкт матери, защищающий ребенка, приводит ее к такому же заключению, которое сделал муж. Приезжающие скоро клиенты — его дети от первой жены. Какой разговор случится между ними? Что вообще произойдет? Это не могло ее не тревожить. Вдруг после их встречи муж оставит ее, заявит, что возвращается в Токио. Или эти его дети потребуют денег, и ей с ребенком придется жить в бедности? Или, увидев выросших детей, муж так растрогается, что захочет уехать к ним, а их бросит? Или. Ее сердце, должно быть, разрывалось от подозрения и тревоги. Они еще больше усилились, когда клиенты приехали, и после первого ознакомительного дня муж вернулся домой подавленным и погруженным в свои мысли. Жена собирается разобраться, что тому причиной. На следующий день она приступает к действиям. Решает взять ребенка и отправиться с ним туда, где проходил маршрут похода. Надо, чтобы муж познакомил ее с гостями из Токио. Возможно, звонит ему на мобильник и сообщает об этом. Что ему делать? Думаю, он запаниковал. Поспешил объявить привал. Надо было где-то задержать новообретенных детей. Возможно, в том месте он и получил сообщение жены, что она явится туда, откуда начинается подъем в горы. Теперь он торопится. Жену надо успокоить, позвонить ей, предварительно как-то оторвавшись от детей. Я живо представляю, как он возбужденно говорит по телефону. Он хочет во что бы то ни стало не допустить, чтобы жена встретилась здесь с его детьми от первого брака. Ведь он мог ничего не знать об их существовании. Поэтому два дня старательно делал вид, что не имеет никакого отношения к приехавшей из Токио парочке. Обыкновенные туристы, совершенно посторонние люди. Как приехали, так и уедут. Он хочет избежать одного. Чтобы жена, не дай бог, не объявила перед всей компанией: «А, это, наверное, дети твоей бывшей супруги». Случись такое, тогда и дети, поверившие было в представление, которое он перед ними разыгрывал, тоже наговорят чего-нибудь лишнего. Жена направляется туда, где начинался их маршрут, и собирается ждать их внизу. Надо как-то ее остановить. И он идет к единственному месту, откуда видно начало туристической тропы, к скале, с которой открывался великолепный вид, и предпринимает отчаянную попытку привлечь внимание ожидающей их внизу жены. Наклоняется вперед больше, чем нужно, поскальзывается, срывается со скалы и падает. Прямо на глазах жены с ребенком на руках. Меня охватывает озноб. Я совершенно отчетливо вижу всю картину. Перекошенные от изумления и испуга лица мужа и жены, маленького сына с непонимающим простодушием, наблюдающего, как гибнет отец. Вижу, как жена, осознавшая, что муж ушел туда, откуда нет возврата, поворачивается спиной и, подчиняясь инстинкту, пытается бегством спастись от того, что произошло.